Идут двое, высокий, в короткой шинели, а с ним на голову ниже женщина. Это же Селестина. Идет, сгорбившись, как старуха. Ой-ой-ой, где же ее держали? Может, в 17-м? Селестина в той же плюшевой жакетке, в модной шапочке, отделанной мехом, в ботинках с высокими голенищами. Она узнала стариков, глядит и молчит. Илья хотел поздороваться с ней, но разве это можно? Ночь. Глухая, непогодная ночь. Чехи о чем-то посоветовались между собой, и тот, высокий, огромный, подошел к свертку, стрелок помог ему вскинуть его на плечо, назвав паном Ефрейтором. Еще один пан Ефрейтор. О, Яхве, что сделают с ними? «Пшли!» — скомандовал Голоушек. «Старик, далеко изба?» Он сносно говорил по-русски. Мягкая ноша в брезенте повисла назад и вперед. Один из стрелков поддерживал старуху, второй — Селестину. Илья старался не отставать, хотя началась одышка. 11 суток в клетке. Ох-охо, лучше не думать. Возле товарной биржи с боч улицы стояла ломовая телега, и хозяин дрыхнул о ней. «Извозчик надежный? Проверяли?» — спросил по-чешски ефрейтор Голоушек у стрелков. «Проверяли. Пьяница один. За бутылку маму в преисподнюю отвезет». Ефрейтор Голоушек направился к телеге и, ничего не сказав хозяину, бросил свою ношу на задок. Извозчик поднялся в ушастые шапчонки в дождевике. Ефрейтор Голоушек что-то сказал извозчику. Илья не расслышал и достал у него из кармана дождевика бутылку. «Молодца, Рус!» — басом похвалил извозчика ефрейтор Голоушек. Подозвал стрелков, открыл бутылку, понюхал. Потом стал пить прямо из горлышка. Раза три приложился и остаток отдал стрелкам, скомандовав. «Старик, сажай, мы будем ехать». «Молодца, извозчик! Сажай, сажай! Плотно, мы близко!» Ефрейтор Голоушек, и без того подвыпивший в вагоне у Яна Елинского, заметно охмелел от самогонки первача. Когда Илья помогал сесть на телегу Леи, он близко увидел лицо извозчика. «Артем?» Или мог поклясться на Талмуде, что извозчик тот самый Артем, про которого так усердно допытывались чешские офицеры и сам Борецкий. Очень уж хотели взять его, а он вот он, рядом с ними. Ой-ой-ой, разве так можно? Узнает ли его Селестина? Она так и не сказала старикам ни одного слова. Ни одного слова, будто бы она и не она. А тут вот он, Артем, в ломовых извозчиках. Илья наперечет знал всех легковых и ломовых извозчиков. Каждого помнил в лицо и даже у кого какая лошадь. На чьем же коне Артем? Вороной, подобранный, нетерпеливый, и голову держит в дуге, скорее всего, верховой. Усевшись на телегу, ефрейтор посадил рядом Селестину. Она не сопротивлялась. Артем сел впередок, опустив ноги вниз на оглобли, и когда все расселись, тронул Воронова. «Старик, говоря, ямщик, ехать надо куда?» — крикнул Голоушек. Илья подумал, кто-кто, а Артем-то знает, где его изба, но сказал, куда надо ехать. Возле привокзальной площади встретились трое патрульных чехов. «Стой!» — ружье наперевес. Ефрейтор Голоушек спрыгнул с телеги. «Что-то говорил патрульным, но те ломили свое. Куда едете? Что в брезенте?» Илья знал, в брезенте выносили оружие из эшелона. «Всегда ночью».